Глава 17. Магнус. Она обратилась ко мне по имени, и от этого все внутри меня сжалось. Тинсли казалась печальным ангелом, стоящим на коленях посреди неистовой бури, с золотыми, тонкими, словно паутинка, волосами и несчастными голубыми глазами, что смотрели на меня с мольбой и доверием. Она была прекрасна. 9 лет назад я затащил бы ее под деревья и оттрахал, вымокшую до нитки, дрожащую, с разбитым сердцем, красным от моих побоев задом и задранной юбкой. Я ткнул бы ее лицом в грязь, и мой член преподал бы ей хороший урок того, что некоторые тайны лучше не вынимать из темного тайника чужой души. Но я уже не был тем чудовищем, хотя и знал, что все еще болен и не могу сам себе доверять, не рядом с Тинсли. «Кто-то убил Джейден и Уиллоу!» Ее голос был полон ярости, подбородок подрагивал, и она стиснула челюсти. «Кто-то их убил! Можете наказать меня за нарушение комендантского часа. Делайте, что хотите, но, пожалуйста, Магнус, пожалуйста, помогите мне!» Чуть ранее мне уже позвонили Дейзи и Мириам и объяснили, что случилось. Кто-то оставил мертвых опоссумов в обувной коробке на постели Тинсли. И когда я найду этого человека, то заставлю его пройти через ад. А пока мне надо было укрыть ее от ливня. Я посмотрел на кампус. В окнах темно. Свет выключен. Учеников заставили вернуться в спальни. Я мог бы отправить Тинсли в ее комнату, но она сбежала оттуда не просто так. Она попросила моей помощи, она искала убежища. Она хотела, чтобы я ее утешил. Я не сильно подходил для этой роли, но поклялся себе, что справлюсь, потому что не хотел, чтобы ее утешал кто-нибудь другой. «Пойдем», — я потянулся к обувной коробке. Глухо прорычав, она рывком прижала коробку к груди и обхватила ее руками, не желая отдавать ее мне. «Ладно». Наклонившись, я взял Тинсли под колени и под плечи, поднял ее почти невесомую и прижал к себе. Пока я нес ее по направлению к деревне, она прижималась ко мне, уткнувшись носом мне в шею. И это казалось таким невыразимо пугающе естественным. «Зачем кому-то их убивать?» — тихо плакала она. «Не понимаю!» «Психов на свете достаточно, и я знал это как никто, ведь я и сам был одним из них. Но я ни за что не поверил бы, что кто-то из моих учеников способен убить животное. Некоторые девочки были грубиянками, но такое — признак психопатии. Зло необъяснимо. Я немного пригнулся, словно хотел прикрыть ее от дождя. Но оно не останется безнаказанным ни в этой жизни, ни в следующей. Я принес ее в ближайшее от нас здание, в единственное место, где она могла быть в безопасности от меня. Достав из кармана ключ, я отпер арочные двери церкви и занес ее внутрь. Воздух наполнял знакомый запах ладана и свечного воска. Единственный проход разделял 20 рядов скамей, расположившихся по обе стороны от него. Я включил самый приглушенный свет, озаривший 14 высотой от пола до потолка окон со сценами страданий Христа. В конце прохода высился алтарь. Я мог бы запереть дверь, распластать ее на мраморной плите и трахать до тех пор, пока она не забудет про опоссумов, и разрастающийся в моем теле жар требовал поступить именно так. Но я чувствовал вину, тягучую и ледяную, сгущающуюся где-то в районе солнечного сплетения. Это же церковь. Я никогда не позволял своим грязным мыслям осквернять ее своды. Здесь Тинсли была в безопасности. Я подошел к первому ряду скамей и сел. Мы оба промокли до нитки, дрожали от холода, и с нас капала вода. Я хотел посадить ее рядом с собой, но она обвела меня руками, без слов прося этого не делать. «Тинсли», — держа ее на коленях, я потянул за промокшую коробку. «Дай ее мне». «Нет», — она быстро замотала головой. Ее отчаянный взгляд был наполнен слезами. «Не могу». «Можешь», — я добавил стали в голосе. «Делай, как тебе говорят». Она разжала пальцы и всхлипнула. «Хорошая девочка». Я поставил коробку рядом с нами и прижал Тинсли к груди. Она была такой маленькой, с изящными руками. Свернувшись клубочком у меня на коленях, она уперлась макушкой мне в подбородок. Нам нужны были полотенца, сухая одежда, но тогда пришлось бы выходить обратно под дождь. Я согревал ее жаром своего тела. Вынув телефон из кармана, я разослал несколько сообщений и снова спрятал телефон. Потом, под предлогом того, что ее надо согреть, я ее коснулся. Медленно, мучительно, я положил ладонь на оголенную мокрую кожу ее бедра, пытая самого себя. Если бы я провел рукой на пару сантиметров вверх, то смог бы открыть двери в рай. Сегодня вечером она уже позволила мне посмотреть на свою поблескивающую щелку. Стоя с голым задом, непослушная девчонка разрешила мне оставить красные отметины от ударов на своей коже, и я втайне гордился тем, что сдержался и не овладел ею полностью. Но я не был святым. На самом деле, я все еще мучился от голода, от бури эмоций, что пронзали каждую клеточку моего тела. Она покинула классную комнату, но не мои мысли, ни на секунду. И теперь, когда ее ягодицы были прижаты к моему набухающему члену, я начинал сходить с ума и терять контроль. Я хотел посмотреть на оставленные мною отметины, хотел потрогать их, укусить их, добавить новых. Так что вместо того, чтобы молиться за облегчение ее боли, я засунул руку ей под юбку, фантазируя о том, как я вхожу во все ее девственные дырочки, как она умоляет меня остановиться, отчего я начинаю лишь сильнее ее трахать, до тех пор, пока она не станет умолять довести ее до оргазма. И если она будет хорошо себя вести, то я... «Магнус?» Поёрзав на моей ширинке, она прищурилась и осуждающе сжала губы. «Вы не думаете об опоссумах?» «Великолепная женщина. Она способна вырвать меня из пропасти, в которую катятся мои мысли, даже когда сама страдает». «Нет». Вздохнув, я сжал пальцы на ее бедре и притянул поближе к ширинке. «Я жалкий человек. Самый лучший». Она провела рукой по мокрой щеке, и в ее глазах отразилась боль. Замерев, я ощутил, как застыли мои пальцы в мокрых кроссовках. Мне нужно было, чтобы она слезла с моих колен, и тогда я смог бы, наконец, ее утешить. «О, Магнус!» — она всхлипнула. «Это очень больно». Промокшая, она дрожала и смотрела на меня со страданием в глазах, и мое сердце разрывалось. «Господь всемогущий, я бы отрезал себе обе руки, если бы ее это утешило». «Что тебе нужно, Тинсли?» Я прижал большой палец к ее щеке и провел по следу, оставленному слезами. «Скажи мне». «Мне нужно...» Мышцы ее горла двигались, когда она пыталась подавить нахлынувшие эмоции. «Боже, мне так тяжело это признать!» Она была неимоверной силой, непреодолимым влечением. Всем своим существом я подался вперед, положил ладонь ей на затылок и прижал губы к ее щеке. «Доверься мне». «Я... доверься». «То, что мне действительно нужно...» Она издала дрожащий вдох и, посмотрев мне в глаза, положила ладонь мне на грудь. «Это вы. Такой, какой вы со мной сейчас». Я позволю себе грустить рядом с вами, словно в ваших объятиях разрушаю возведенные вокруг меня стены. С каждым вдохом я ощущал исходящий от ее кожи аромат лимона. И этот запах уносил с собой все мысли, оставляя меня в смятении и с болью от того, что она единственное, чего я не могу получить. Было опасно даже желать того, чего желал я. Особенно тогда, когда слезы струились по ее щекам. Желание пронзало меня, искушало, словно демон во плоти. Мои губы тянулись к ее щеке, желая попробовать ее горе на вкус, изведать соль ее слез, предложить ей единственное утешение, которое я мог дать. Мои губы не всегда доставляли наслаждение, но я знал, как поцеловать женщину так, чтобы она потеряла рассудок. Слегка наклонив голову, я коснулся ее щеки своим дыханием, провел языком по изгибам ушной раковины, прикусил ее за подбородок, помедлил подле уголка ее пухлых губ. «Всхлипни для меня». Приказ соскользнул с кончика моего языка и перешел на кончик ее языка. Сглотнув, всхлипнув, она приоткрыла губы в доли миллиметра от моих собственных. Обмениваясь выдохами, мы дышали в унисон, затерявшись между почти состоявшимся поцелуем. Мне стоило лишь слегка наклониться, и я смог бы поглотить ее, не дать ей сделать следующий вдох. Она смотрела на меня огромными глазами и стала наклоняться ко мне, чтобы коснуться меня губами. Я взял ее за волосы, чтобы она перестала. Я хотел напомнить ей, кто здесь главный. Она провела ладонью по моей груди. Ее губы были так близко, что я закрыл глаза, мечтая о том, чтобы она снова меня коснулась, хоть слегка, самым невинным образом. Но прикосновения не последовало. И когда я открыл глаза, то понял, что она смотрит на обувную коробку. «Вы их похороните?» Она с мольбой посмотрела на меня. «Да. Я не мог себе представить, как делаю нечто подобное, но ради нее я готов был на всё. Похороню. Спасибо». Она положила ладони мне на щеки и посмотрела на меня с огромной благодарностью. Она начала наклоняться ко мне, но я, желая ее предостеречь, взял ее за горло. Я снова боролся с собой. «Тинсли!» — я хватался за остатки благоразумия. «Мы не можем!» «Знаю!» Дверь отворилась, и мы тут же подскочили. Она ударилась о скамью, а я повернулся ко входу. Я знал, кто пришел. Я написал смотрителю, еще когда принес Тинсли сюда. Тогда я еще мог соображать, как поступить правильно. Неуклюжей походкой, в плащевике, вошел Феликс, неся с собой матерчатую сумку. Он вечно ходил в джинсовых комбинезонах и помогал всем, кто в нем нуждался. Он был первым сотрудником, которого я нанял 9 лет назад. В последние 6 недель я просил его приглядывать за Тинсли и ее дикими приятелями, проверять опоссумов на признаки бешенства и других болезней. В сообщении я коротко рассказал ему про обувную коробку и попросил забрать ее, а также принести одеяло и полотенце. «Отец Магнус», — поприветствовал он меня и мягко улыбнулся Тинсли. «Мисс Константин?» Он поставил сумку возле скамьи и поднял крышку коробки, заглянув внутрь. «О, Боже!» «Неприятно найти нечто подобное в своей комнате. Мне очень жаль». Резко кивнув, она прижала ладони к губам и отвернулась. «Вот в чем дело, мисс Константин». Феликс расстегнул молнию на сумке и вынул деревянную коробку. «Я нашел это под дождем у стены». Он приподнял крышку, и оттуда тут же выглянули две мордочки. Я дернулся. Тинсли охнула и буквально перелетела через спинку скамьи, чтобы схватить своих опоссумов. Смеясь, она качала их на руках, и смех ее звучал музыкой, что согревало мне сердце. Опоссумы забрались по ее рукам вверх, зацепились ей за волосы, и все поняли, что это точно те твари, которых она назвала Джейден и Уиллоу. Почувствовав облегчение, я посмотрел в затуманенные катарактой глаза Феликса. «У меня есть предложение, отец». Он наклонился и взял обувную коробку с мертвыми опоссумами. «Но оно вам вряд ли понравится». «Слушаю». Я взял одеяло из сумки и накрыл им плечи Тинсли. Она смотрела на опоссумов, но я знал, что она внимательно слушает. На дороге между нашим и соседним городами сбили много животных, в том числе опоссумов. Поморщившись, он посмотрел на свои мокрые башмаки. Учитывая, что сегодня понедельник, а в выходные к ученикам приезжали посетители, можно предположить, что кто-то собрал сбитых животных и положил их в коробку, а потом пронес в кампус. «Мне кажется», — он постучал по коробке, Этих сбила машиной. Я знаю, кто мне их подбросил. Тинсли чуть не рычала от злости. Она не была мстительной, но нрав у нее был горячий. Мягкая, пламенная, обворожительная. Мы поговорим об этом после тщательного расследования. Я вновь повернулся к Феликсу. Ты нашел опоссумов у Северной Стены? Ага. Они пытались пробраться обратно, но не знали, как преодолеть электрический забор. Опоссумы любят путешествовать, никогда не сидят на месте. Я знаю, мисс Константин, что вы к ним привязались, но я не могу их здесь оставить. Понимаю. Улыбаясь, она нежно поглаживала этих созданий. Я еще никогда не видел ее такой умиротворенной. Я не мог допустить, чтобы эти существа умерли, и она переживала бы о них снова, так же, как сегодня ночью. «Думаешь, им будет безопаснее в Кипарисовом парке?» — спросил я у Феликса. «Я бы советовал. Парк достаточно далеко от всех дорог, и опоссумы могут уйти в горы». «Спасибо за помощь, Феликс». Он пожелал нам хорошей ночи и вышел из церкви с обувной коробкой. Я посмотрел Тинсли в глаза. Готова прокатиться. Она удивилась. Я никогда не вывозил студентов за пределы школы. Ее мать прямо запретила делать нечто подобное, да и в правилах было написано, что ученики не могут покидать пределы школы без разрешения. Но я сам себе разрешение, а Кэролайн оставила дочь на мое попечение, так что все в порядке. Да, она озорно улыбнулась. «С удовольствием».